Глава 5. Как бизнес-модель Netflix на основе ежемесячной подписки изменила весь видеобизнес. Самма Аджива. Правильный образ жизни. Поняв свой путь и разобравшись в деталях достаточно глубоко, чтобы добиться полной слаженности, мы можем сосредоточиться на росте. К этому моменту я по-настоящему поверил в Netflix. Это был мой шанс создать нечто значимое, и я с полной самоотдачей работал над решением возникавших в компании проблем. Мы двигались вперед, в чем-то быстро, в чем-то медленно. Мы выстроили работающий сайт, где можно было взять в аренду или купить видеоконтент. Клиенту достаточно было создать личный аккаунт, добавить данные карты и почтовый адрес, и можно было брать фильмы в аренду за $4.99 в неделю или покупать по цене, сопоставимой с ценами в Walmart. Наша стратегия предполагала формирование как можно более обширной базы клиентов, готовых смотреть видео на DVD и заинтересованных в наших предложениях. Мы планировали использовать аренду DVD как первый этап создания развлекательного портала, куда клиенты приходили бы, чтобы прочитать новости киноиндустрии, купить билеты в кинотеатр, взять на прокат или приобрести DVD. И наша прибыль находилась бы в прямой зависимости от размера аудитории. Мы пока не знали точно, что может выйти из этой задумки, но у всех нас тогда было ощущение полной уверенности в будущем. Ведь мы собрали невероятно разношерстную и сильную команду творческих личностей, которые изо всех сил старались разобраться. Я считал, что мне лично особенно повезло. У меня не было ни образования, ни опыта в сфере технологий, но я всегда одним из первых начинал использовать технические новинки. В 1975 году я купил и установил электрическую спутниковую тарелку диаметром почти 4,5 метра, и это было задолго до того, как спутниковое телевидение стало популярным коммерческим продуктом. Первую свою видеокамеру я купил в 1982 году. У меня был высококачественный проигрыватель аудиокассет «Элкассет» и электронные часы Timex, появившиеся еще до Casio. Одним словом, я непременно покупал и использовал все технические новинки. В офисе Netflix вокруг меня оказались люди с блестящим образованием и опытом в стартапах и технологиях, которые действительно понимали, как все эти устройства работают. Каждое наше совещание было для меня как лекция в Гарвардской школе бизнеса, и я все внимательно слушал и запоминал. По вторникам Марк Рэндольф собирал руководство на многочасовое совещание. Каждый участник должен был рассказать коллегам обо всех важных достижениях и проблемах, возникших за прошедшую неделю. Мои задачи то и дело менялись. Вначале я занимался закупкой контента, а также развивал отношения с компаниями в сфере развлечений. Потом я передал эти дела новому операционному директору Тому Дилану и стал заниматься преимущественно работой с производителями DVD-плееров и розничными сетями, чтобы использовать их маркетинговые бюджеты для продвижения Netflix. Марк называл такой подход ЧД – чужие деньги. Стратегия ЧД давала блестящие результаты. Я развивал партнерские отношения с Sony, которые начались благодаря усилиям Марка, и со временем добился перевыполнения нашего плана продвижения, заключив соглашение с 95% всех производителей DVD-плееров. Как я рассказывал в предыдущей главе, производители вкладывали наш купон в коробку с плеером, чтобы покупатель первым делом видел именно купон. Решение казалось идеальным, ведь наверняка счастливый обладатель нового аппарата задавал себе вопрос: «А что же мне посмотреть?» В те времена Blockbuster предлагал фильмы на DVD далеко не во всех своих точках, да и выбор у них был скромный. Розничные магазины, торгующие электроникой, считали наш купон важным аргументом при продаже, а потому обязательно рассказывали про Netflix всем потенциальным покупателям. Производители не только вкладывали наш купон в каждую коробку, но и продвигали Netflix в розничных точках, в собственных рекламных материалах в СМИ и вообще везде, где могли. У нас расходы возникали лишь в связи с тем, что мы предоставляли несколько первых DVD в аренду бесплатно. Мы надеялись, что многие из тех, кто попробовал наш сервис, станут платящими клиентами. Главная наша забота заключалась в том, чтобы в глазах клиентов отличаться от конкурентов. В то время ценность нашего предложения заключалась в двух факторах – доставка на дом и огромный каталог с самыми разнообразными и даже редкими фильмами. Многих клиентов это не особо привлекало. Они говорили, что предпочитают самостоятельно сходить либо в видеопрокат, тем более, что у большинства, по меньшей мере, один из них находился рядом с домом, либо еще в какую-то розничную точку, да и интересовались большинство лишь самыми известными фильмами. И еще одна серьезная проблема, которую нам предстояло решить. Как распространить на всех производителей одну и ту же программу привлечения клиентов, если мы работали с парой крупных компаний и массой небольших? В то время Sony была лидером почти во всех сегментах потребительской электроники – телевизоры, аудиоплееры, DVD-плееры. Разумеется, они требовали особых условий. Если бы мы заключили с ними соглашение на особых условиях, то информация о нас попала бы в воскресные газеты. Sony долгие годы занимала целую полосу в разделе «Досуг», где публиковала рекламу DVD-плееров и новых фильмов собственной студии. Если бы мы согласились предлагать покупателям плееров не 8 бесплатных фильмов в аренду, а 10, а также вкладывали бы за свой счет в каждую коробку до 3 новых DVD с фильмами студии Sony, то компания размещала бы нашу рекламу на лучшем месте в воскресных газетах, на полках розничных точек и в других местах. Из этих 3 бесплатных DVD сама Sony даже была готова оплатить один, предоставив каждому покупателю диск с записью концерта Джеймса Тейлора. Еще один или два диска, в зависимости от стоимости самого плеера, покупатели могли бы выбрать из нескольких сотен выпущенных Sony уже за счет Netflix. Погасить купон покупатели могли лишь после того, как зарегистрируют свой новый плеер на сайте. Мы тут же высылали им список доступных фильмов, они заполняли форму, включив туда и штрих-код нового плеера, отправляли ее нам по почте, а мы в ответ отправляли им выбранные диски с фильмами. Мы тогда в схемах гашения купонов мало что понимали и не ожидали, что пользователи с удовольствием воспользуются неудачной формулировкой условий, где не было оговорки «по одному на каждого покупателя». В итоге нам пришлось потратить несколько миллионов долларов на покупку DVD с фильмами, так как стали получать тысячи повторных заявок на бесплатные фильмы. Делать было нечего, пришлось исполнять условия акции. До этого времени президентом компании был Марк, но вскоре после этого фиаско Рид с Марком объявили, что Рид становится CEO и берет под свой контроль всю операционную систему, финансы и инжиниринг. А Марк остается президентом и занимается сайтом, магазином, работой с контентом, а также маркетингом и обслуживанием клиентов. Было очевидно, что Марк расстроен, но у них с Ридом сложились удивительные отношения, основанные на радикальной честности, и для Марка интересы компании всегда были важнее всего. Это был важный урок, который я остро прочувствовал. Много раз впоследствии я думал о том, как должен был переживать в те дни Марк. Но, как говорил Рид, это бизнес, а не семья. Много-много раз после этого, уже получив большой опыт и более серьезные полномочия, я с трудом находил и сохранял баланс между лояльным отношением к людям, командной работой и трезвым расчетом, основанным на приоритетах бизнеса. В те времена я многому учился у Пати Маккорд, руководителя службы работы с персоналом Netflix. Марк и Рид работали с ней и раньше, и теперь пригласили сюда. Больше года мы с ней делили один крошечный кабинет. Она тогда работала над созданием корпоративной культуры Netflix, в основу которой Должно было лечь понимание индивидуальной ценности каждого сотрудника и его уникальных качеств, желаний и важнейших увлечений. Работая с ней бок о бок, я как будто получил особый доступ к ее идеям и мог наблюдать, как у нее в голове формируется культура новой компании. Через некоторое время Пати написала книгу о корпоративной культуре под названием «Powerful». Думаю, что именно Пати нашла силы и способы внедрить ключевые принципы культуры Netflix в сердце и душу нашей компании. Все сотрудники имели возможность брать отпуск любой продолжительности. В компании не допускался микроменеджмент. Рид предложил следующие правила. Каждый год увольнять тех сотрудников, которые оказались в числе 10% наименее успешных, а также требовать от каждого из нас своевременного и безусловного выполнения поставленных задач. Благодаря Пати я понял, что в любой команде, особенно среди руководства, важно разнообразие. Она научила меня уважать разные мнения, включая и те, которые полностью противоположны моему. Она показала, как замечать в потенциальных сотрудниках те качества, благодаря которым компания станет двигаться в нужную сторону. Каждый понедельник я уезжал из округа Мартин, расположенного к северу от Сан-Франциско, в Скоттс-Вэлли, около Санта-Круза, а домой возвращался в среду или в четверг. С 1998 года, когда в Кремниевой долине начался бум интернет-компаний, движение на дорогах тоже становилось все активнее. Я старался выехать как можно раньше и, по сути, слушал книги в записи. По истории, языкам, даже университетские курсы. Некоторые так увлекали, что я, приехав на парковку у офиса Netflix, еще минут 15, а то и больше сидел в машине. Иногда по вторникам Марк и его жена приглашали меня на ужин с их друзьями, где собравшиеся дегустировали вина, но чаще всего я проводил вечера в своем гостиничном номере. Когда в компанию пришел Том Дилан и взял на себя руководство операционной деятельностью, логистика в Netflix стала работать как часы. До этого Том руководил операционной работой в компании Seagate, которая занималась хранением данных. С этого момента я смог больше времени тратить на работу с дистрибьюторами DVD и киностудиями. В Соединенных Штатах было 4 основных дистрибьютора. Среди них ведущие позиции занимали Ingram и VDP. Мои видеосалоны работали с обоими, и обе компании были отличными партнерами. Каждая из них могла предложить полный ассортимент фильмов ведущих студий, и каждая была готова помочь нам договориться о совместных маркетинговых мероприятиях за счет бюджета студий. Рисковать никто из дистрибьюторов не хотел. Но все согласились предоставить мне отсрочку платежа на 60 дней, так как знали о моей надежной репутации как владельца видеосалонов. Как правило, в сегменте аренды себестоимость составляла около 40% от выручки, а потому, получив отсрочку платежа на 2 месяца, мы могли использовать освободившуюся выручку для оплаты счетов, и это радикальным образом снижало нашу потребность в финансировании. Руководство настаивало на необходимости убедить студии рассмотреть модель разделения выручки. Помимо всего прочего, это позволило бы нам несколько сэкономить на закупках и до определенной степени гарантировало бы, что мы сможем удовлетворить спрос. Собственно, в этом и заключается проблема любого бизнеса, связанного с арендой. Вам приходится главным образом управлять разочарованиями. Вы не можете закупить нужное количество копий ни на кассетах по оптовой цене около $70, ни на дисках по оптовой цене на уровне $18, так как через пару недель, за которые вы успеете заработать около $12, спрос на эти фильмы упадет примерно на 90%. И вам придется распродавать бывшие в употреблении кассеты или диски по минимальной цене. Многие из наших сотрудников службы поддержки клиентов были в прошлом инженерами в Кремниевой долине. И среди них было немало выходцев из Индии. Я вспомнил, что неподалеку есть один индийский продуктовый магазин, где можно взять в аренду кассеты с индийскими фильмами. Довольно быстро я отыскал человека, который являлся дистрибьютором около 600 фильмов на хинди и урду. Мы получили лицензии на все эти фильмы и на их основе создали на Netflix первую нишевую подборку. Благодаря этому пополнению общего каталога нас стали узнавать все новые и новые влиятельные клиенты из технологических бизнесов, и это нам здорово помогло. Можно сказать, что это была наша первая, относительно скромная попытка занять нишу эксклюзивного контента, ведь ни у кого из конкурентов не было такого ассортимента. Том перенес хранилище товара из бывшего банковского сейфа в новое просторное помещение недалеко от склада почтовой службы в Сан-Хосе. Мы еще не придумали, как наносить штрих-код прямо на диск, а потому на складе все полки были уставлены небольшими коробками по размеру вроде обувных. В каждой из них хранилось примерно по сотне DVD. Каждый диск лежал в тонком бумажном конверте, на который и наносился штрих-код. Диски располагались не по алфавиту, а по номеру, в соответствии с очередностью, в которой мы их закупали. Собирая заказ из трех позиций, сотрудник склада мог около 10 минут ходить между полками и искать нужные диски. О нас все больше говорили и писали. Сегмент интернет-компаний стремительно рос. Самая главная на тот момент проблема заключалась в том, что, использовав свои возможности взять у нас диски на прокат бесплатно, клиенты возвращались к Blockbuster или любому видеопрокату рядом с домом. Мы не в состоянии были затмить сияющие витрины Blockbuster, которые были чуть ли не на каждом оживленном перекрестке. Что же нам было делать, чтобы пользователи о нас помнили? Мы пробовали использовать всплывающие рекламные окна в интернете, но тогда это был совсем примитивный и скорее раздражающий, чем привлекающий инструмент. Мы разработали брендированную стойку для DVD с логотипом Netflix, которую можно было установить дома на телевизор. Но нужных результатов все не было. И мы отчаянно пытались нащупать бизнес-модель, которая позволила бы привлекать и удерживать настоящих платящих клиентов. И вот что, похоже, могло дать результат. Красные почтовые конверты, в которых мы отправляли почты наши диски, и которых становилось все больше. Каждый день тысячи таких конвертов отправлялись во все уголки Соединенных Штатов. Многие доставлялись за день-два, и лишь небольшой процент доходил до получателя на третий день после заказа. Вначале работники почты, а потом и широкая публика, стали замечать повсюду эти красные конверты. На каждом конверте было 4 блока с нашим логотипом и адрес, но оставалось еще много свободного места. Может, попробовать продавать рекламу на конвертах? Серьезный прорыв случился летом 1999 года, когда руководство компании приехало на склад в Сан-Хосе для обсуждения всех наших не особенно эффективных попыток сделать так, чтобы клиенты чаще о нас вспоминали. Помню, как Рид смотрел на бесконечные коробки с DVD, а потом повернулся к нам семерым и сказал: «А почему все эти диски вообще находятся тут, на складе, и не приносят нам никакой пользы? Разве они не должны быть у клиентов?» И тогда все мы стали думать над тем, что можно предпринять, чтобы диски находились как можно ближе к клиентам, которые сидят дома и собираются смотреть кино. Мне кажется, все продавцы знают, что чем быстрее вам удается удовлетворить потребность клиента, тем больше у вас шансов на успех. И вот тут блестяще проявили себя Марк и команда продавцов. Вначале они придумали особые условия подписки. Клиент выбирал и получал сразу 4 диска, чтобы можно было посмотреть их в любой удобный момент. Так была решена проблема, связанная с немедленным доступом к нужному фильму. Возвращать эти диски можно было по одному и тут же получать новые фильмы. Марк и его команда предложили еще одно новаторское решение. Клиенты могли составлять для Netflix список фильмов, которые хотели посмотреть. И как только они сдавали хотя бы один из взятых дисков, мы отправляли им очередной фильм из их личного перечня, не дожидаясь уже никаких заявок. Так решалась проблема усталости клиентов и их нежелание снова оформлять заявку и ждать. Все это клиент получал по цене, сопоставимой с ценой 4 фильмов в блокбастер. Колоссальный прорыв случился, когда мы отказались от штрафов за несвоевременный возврат дисков. В то время выручка блокбастер составляла 5 миллиардов долларов в год. Этот бренд был очень популярен, но его и ненавидели от души, так как компания штрафовала всех, кто сдавал фильмы с опозданием. Введя новую систему заказа и возврата, мы перестали взимать штрафы. Система подписки и клиентские списки предпочтений были разработаны за несколько месяцев, и в сентябре 1999 года мы были готовы их внедрять. Однако не все проблемы были решены. Каждая отправка DVD обходилась нам в доллар и 20 центов. Каждый диск стоил примерно 18 долларов. Что же будет, если типичный клиент станет смотреть по 15 фильмов в месяц, что вполне возможно, если он будет возвращать по 4 диска каждые 6 дней? Мы бы только на пересылку потратили 18 долларов, не говоря уже о затратах на оплату труда и стоимости самих дисков. И все это при стоимости подписки 19 долларов 95 центов в месяц. При этом мы были убеждены, что более высокая цена подписки окажется неприемлемой для наших клиентов. Осознавая все эти сложности, мы запустили новую программу подписки на Netflix лишь для небольшого числа клиентов. Социальных сетей тогда не было, поэтому любой запуск нового продукта можно было делать тихо, а потом 4-5 месяцев внимательно измерять и анализировать результат. К январю стало ясно, что в среднем клиенты смотрели 6-7 фильмов в месяц, что было неплохо для финансовой модели. И тут руководству Netflix пришлось принять самое, наверное, сложное и важное решение. Стоит ли сохранить существующую модель, в рамках которой клиенты могли заказывать фильмы по каталогу в удобном режиме и на которой мы зарабатывали десятки миллионов долларов выручки, и одновременно предлагать подписку на новых условиях? Или отменить прежнюю модель и оставить только подписку? И стоит ли по-прежнему продавать DVD? Поможет ли это удержать клиентов от посещения видеосалонов конкурентов? Как быть с клиентами, которые имели право на бесплатную аренду, так как купили новый DVD-плеер? Я многому учился в смысле принятия стратегических решений у Рида, Марка, Патти, Тома и других руководителей компании, включая нашего финансового директора Барри Маккарти и директора по маркетингу Лесли Килгор. Как обычно, Рид старался использовать для принятия решения как можно более строгий научный подход. «Давайте будем делать то, что мы делаем лучше всех». Уже не в первый раз он предлагал именно такой подход. Никто больше не предлагает подписку на DVD. Это работает. Давайте будем делать только это и отменим заказ по каталогу и продажу дисков. Вот так было принято это решение. Сами понимаете, как сложно было все спланировать и выдержать сроки, а также обеспечить обмен информацией как внутри компании, так и вне ее. В реализации плана участвовали многие подразделения – продуктовое, инжиниринговое, маркетинговое, юридическое, финансовое, а также отдел по работе с персоналом. Моя роль заключалась в информировании внешних партнеров. В целом у нас все получилось. Начался взрывной рост, который описывался графиком в виде хоккейной клюшки. Примерно в то же время мы впервые решили сделать компанию публичной и стали формировать стратегию одного окна. Мы собирались стать самым главным и даже единственным источником всевозможного развлекательного контента. Фильмы, обзоры, расписание сеансов, билеты, слухи, новости и все такое. Ценность компании и ее выручка формировались бы за счет рекламы и находились бы в прямой зависимости от трафика, а аренда DVD становилась лишь одним из инструментов для увеличения этого трафика. Для реализации стратегии мы наняли бывшего главу отдела по продаже рекламы компании Egghead Software, который должен был создать отдел продаж. Но в апреле 2001 года произошел крах множества интернет-компаний. Мы отложили выход на биржу и продолжили наращивать базу подписчиков, отказавшись пока от планов по увеличению трафика и продаже рекламы. Вскоре сотрудников отдела продаж рекламы уволили, сам отдел закрыли, а мы сосредоточились на поиске способов сократить сроки доставки. Компания вновь стала с маниакальным упорством искать возможности уменьшить промежуток времени между получением заказа от клиента и доставкой ему DVD. Мы уже тогда понимали, что было бы гораздо лучше найти способ цифровой доставки контента, чтобы не связываться с почтовой службой. Но в те годы не существовало ни телекоммуникационных сетей с достаточной пропускной способностью, ни умных телевизоров, способных получать и воспроизводить цифровые файлы, да и студии слишком боялись пиратства. Однако уже тогда мы принимали многие важные решения, стремясь обеспечить как можно более быструю доставку клиенту заказанного контента. После запуска нового формата подписки Рит и Марк пригласили меня на встречу, где собирались обсудить, как теперь управлять закупкой контента. Рит ясно дал понять, что мне придется переехать в Лос-Анджелес и открыть там полноценный офис, если я хочу и дальше заниматься закупкой контента. Мне страшно нравилась творческая сторона моей работы в должности вице-президента по развитию бизнеса и стратегическим партнерствам. Возможность формировать стратегические бизнес-отношения, свобода и гибкость были мне по душе. Закупка дисков мне казалась делом скучным и каким-то бухгалтерским. Я тогда даже не представлял, как интересно будет заниматься лицензированием, согласованиями, а потом и производством фильмов, документального кино и телесериалов. Дома у меня не все было гладко, а потому я, поразмыслив всего один день, ответил Риду, что хочу по-прежнему заниматься развитием бизнеса. Он попросил меня порекомендовать кого-нибудь из закупщиков контента из Лос-Анджелеса. Через месяц, в начале декабря 1999 года, я отправился на ежегодное мероприятие под названием Video Hall of Fame в Лос-Анджелесе и договорился о короткой встрече с давним приятелем Тедом Сарандосом, которому и сообщил о вакансии. Тед много лет управлял сетью видеопрокатов в Финиксе, а потом был руководителем западного региона в составе одного из крупных дистрибьюторов под названием East Texas Distributors, ETD. Незадолго до нашей встречи он завершил работу над проектом по объединению видеопрокатов под новым брендом Video City и выводу их на биржи. Надежный и опытный, Тед знал все и всех в индустрии развлечений. Человека с более широким кругом контактов я не встречал. Можно было не сомневаться, что в пределах 6 рукопожатий он был знаком вообще со всеми. И вот мы встретились с Тедом, и я рассказал, какая удивительная команда собралась в Netflix. Он был настроен скептически, но согласился, чтобы я упомянул его в разговоре с руководством как потенциального кандидата. В следующий вторник на утреннем совещании я с большим воодушевлением рассказал руководству нашей компании про Теда и объяснил, почему считаю, что это лучший кандидат для работы с контентом. Команда была готова с ним познакомиться. Днем, когда вовсю палило солнце, я, сидя в своем Торосе, позвонил Теду по мобильному и все рассказал. Я думал, что он проявит больше энтузиазма. «Думаешь, вся эта история с интернетом надолго?» – спросил он. Мы проговорили 45 минут, и в итоге он согласился приехать в офис на собеседование. Тед очень понравился и Риду, и Марку, и всем остальным. Он начал работать в Netflix в начале 2000 года. Прямо скажем, в огромной степени Netflix обязана своими успехами в те годы проекту Red Envelope, который инициировал Тед. Это была первая попытка компании начать самостоятельно создавать контент. Проект не удался, но созданные в его рамках материалы не пропали. И теперь компания ежегодно тратит более 18 миллиардов долларов на производство собственного контента. Как вы, возможно, помните, В апреле 2001 года рынок рухнул в связи с крахом значительной части интернет-компаний. В течение предшествующих 5 лет акции почти всех компаний, связанных с интернетом, уверенно росли, хотя во многих случаях никакой или почти никакой ценности эти бизнесы не имели. Все они стоили миллионы долларов на бумаге, но продавали акционерам лишь цифровой эквивалент обещаний и базы несуществующих пользователей. Как только рынок осознал, что ценности в этих компаниях нет, выходить на биржу стало существенно сложнее. Так что нам пришлось несколько месяцев повременить. Примерно в то же время меня пригласили выступить с рассказом о Netflix в Palm Springs на собрании руководителей компаний, производивших кассеты и диски. Тед Сарандос помогал мне готовиться, ведь он знал многих участников той встречи. И я предложил ему выступить вместе. Я был уверен, что это поможет собравшимся лучше понять, как работает Netflix и какие возможности откроются перед ними благодаря сотрудничеству с нами. Доставка фильмов на дом была тогда делом относительно новым. Мы страшно гордились своей новаторской концепцией красных конвертов, и я решил продемонстрировать все наши нововведения во время презентации, когда речь пойдет о росте и развитии. Мы установили на сцене почтовый ящик, вроде тех, какие ставят в пригородах напротив частных домов, и соорудили большой макет почтовой машины. Показав слайды с описанием нашего колоссальных размеров каталога, в котором можно было найти любые фильмы, и объяснив, как клиент делает заказ, мы продемонстрировали, как упаковываем DVD в конверт, передаем этот конверт водителю почтовой службы, а тот доставляет посылку прямо в почтовый ящик. Мы даже показали, как происходит возврат дисков. Однако я не учел важное обстоятельство. В зале собралось около 300 приглашенных руководителей, и ко многим в тот момент присоединились жены, чтобы вместе идти на общий ужин. Мы с Тедом этого не видели и продолжали рассказывать о компании, хотя никому уже не хотелось слушать. Хуже того, именно из-за нас они никак не могли насладиться ужином, а потом отправиться развлекаться в город. До конца нашей презентации оставалось минут 20, и я стал замечать все более громкие разговоры и звук отодвигаемых стульев. Игнорировать это было бы совсем глупо. Через 5 минут жены участников практически заставили нас завершить выступление. Мне было жутко неловко. Я посмотрел на Теда, а потом обратился к аудитории. Вот и все, что я хотел рассказать вам о компании Netflix. Собравшиеся зааплодировали и очень быстро разошлись. С тех пор я всегда помню, как важно хорошо понимать, перед кем вы выступаете, и уважать их интересы и желания. Я много лет работал в видеосалонах, говорил о кино, давал рекомендации, определял ценовую политику, расставлял кассеты и диски на полках, планировал промо-мероприятия, а потому неплохо понимаю, как потребители выбирают кино и, что не менее важно, почему возвращаются за новыми фильмами. Потому что понравился выбранный фильм? Потому что этот фильм отлично подошел к настроению? Потому что приятно было выбирать и покупать в нашем салоне? Или потому что цена оказалась удачная? Все эти факторы традиционно формировали общее впечатление, которое сложно было воспроизвести в интернете. Особенно трудно было воссоздать привычный процесс выбора фильмов. Как вообще выставлять и продвигать отдельные фильмы, если у вас их теперь в 5 раз больше, чем было в магазине? Как помочь клиенту увидеть разные интересные варианты? В обычном видеопрокате он просто ходил бы вдоль полок и читал названия, в том числе и самых популярных на этой неделе фильмов. А чем заменить продавца, который в обычном розничном салоне дает советы и помогает выбрать? Мы в Netflix придумали алгоритм под названием CineMatch. Используя коллаборативную фильтрацию, он рекомендует фильмы, которые понравились другим пользователям, чей зрительский профиль похож на ваш. Система была не идеальной, и иногда рекомендовала, скажем, жутковатое сияние с Джеком Николсоном тем, кто с удовольствием смотрел «Вилли Вонка» и «Шоколадную фабрику». В наших видеосалонах я протестировал массу подходов к продвижению и выкладке и пришел к выводу, что необходимо каким-то образом зацепиться за то, о чем в этот момент думает клиент. Если в новостях появлялось много репортажей о Китае, то интерес к фильмам, действия в которых происходят в Китае, заметно возрастал. Я лично всегда был фанатом независимого авторского кино и маленьких независимых кинотеатров, а потому решил проверить, способен ли «Синий мяч» привлечь зрителей в кинотеатры на подобные фильмы, у которых нет серьезного бюджета на маркетинг. Для начала я выяснил, какие картины подобного типа будут идти на следующей неделе в области залива Сан-Франциско. Потом выбрал 3 фильма на дисках, похожих на них, а затем начал показывать рекламу сеансов тем подписчикам, которые жили в радиусе 15 километров от выбранных кинотеатров и которым понравились хотя бы 2 из выбранных мной дисков. Мы получили потрясающий результат. Из выбранных по этим критериям подписчиков 7% сообщили, что сходили на фильмы, которые мы рекламировали, и 70% из них подтвердили, что с удовольствием или даже с восторгом посмотрели предложенное кино. Мало того, почти все они привели в кинотеатр кого-то еще, а также посоветовали другим фильм, который только что посмотрели. Наш директор по аналитике Джоэл Майер научил меня измерять и анализировать эффективность решений. До него никто не объяснял мне эти тонкости так подробно. Не уверен, понимал ли он сам, в какой мере повлиял на меня, и что я использовал многие его уроки, когда позже создавал концепцию Redbox. Команда Джоэла регулярно проводила эксперименты на сайте, используя фокус-группы и клиентские отзывы. И все это для того, чтобы определить направление дальнейшего развития и рассказать всей команде Netflix о том, чего хотят наши подписчики. Однажды я наблюдал, как Джоэл экспериментирует просто для развлечения. Он бросал монеты разного достоинства от 1 до 25 центов в писсуар мужского туалета в офисе Netflix в Лос-Гатосе. Могу с гордостью сообщить, что я лично никогда эти монеты не вылавливал, однако был страшно удивлен, когда он рассказал мне, что монеты в 25 центов исчезают почти моментально. Именно подобные, нелогичные вроде бы примеры человеческого поведения часто было сложно предсказать, но крайне важно было их знать и понимать. Тут я не могу не вспомнить о работе лауреата Нобелевской премии Ричарда Талера о том, что потребители нередко ведут себя нелогично и даже во вред самим себе. В тот период я проводил немало времени, работая над идеей, которая, по моему мнению, должна была стать прорывной для Netflix. Сеть Best Buy была тогда лучшим и крупнейшим продавцом DVD-плееров и фильмов на DVD. Каждый год они выбирали 3 программы, которые использовали для продвижения и продаж. Каждый сотрудник проходил тренинг по продвижению товаров, которые были частью очередной программы, и в магазинах было полно промо-материалов, привлекающих внимание именно к этим товарам. У сети была крайне сложная система учета, в которую были интегрированы кассовые аппараты. Она помогала продавцам обращать внимание клиентов на товары из приоритетного перечня. После примерно полугода регулярных полетов из Сан-Франциско в Миннеаполис, где находилась штаб-квартира Best Buy, я сумел договориться о включении Netflix в одну из таких специальных программ. Это означало, что каждого, кто покупал что-нибудь в отделе развлечений, продавец спрашивал: «Не хотели бы вы получить доступ к Netflix в пробном режиме?» Если покупатель соглашался, продавец записывал его адрес электронной почты и просил поставить галочку, чтобы авторизовать использование кредитной карты. И уже через несколько минут покупатель получал приветственное письмо от Netflix и мог выбрать несколько фильмов. В течение 2-3 дней диски с выбранными фильмами доставлялись клиенту. Сеть Best Buy получала бонусы за конверсию, которые зависели от того, когда покупатель начинал платить за сервис, плюс ей достались акции компании. На протяжении некоторого времени около 17% всех новых пользователей приходили к нам из Best Buy, и большинство из них начинало с купонов на бесплатную доставку, которые предлагались вместе с покупкой DVD-плеера. Это соглашение оказалось по-настоящему судьбоносным для компании. Рид был очень доволен. Он как-то пошутил: «Надо нам застраховать тебя как одну из ключевых персон в нашем бизнесе». Мне было страшно приятно, и я старался соответствовать этой высокой оценке и находить новые возможности для заключения партнерских соглашений. Несмотря на стремительный рост, теперь, когда Netflix сделала ставку на модель подписки, мы видели, что осведомленность о нашем бренде и рост его популярности оставались на минимальном уровне в сравнении с масштабами рынка DVD. Диски быстрее всех прочих электронных носителей вошли в обиход огромного числа американцев. Причем они завоевывали популярность даже быстрее, чем в свое время телевизоры, стереопроигрыватели и видеомагнитофоны. Вскоре диски должны были захватить долю рынка, пока что принадлежавшую видеокассетам. Осведомленность о бренде Netflix оставалась невысокой, так как, в отличие от наших дней, подавляющее большинство потребителей не пользовалось интернетом каждый день, да и социальных сетей тогда не существовало. Так что вероятность того, что потенциальный пользователь узнает о нас, зависела преимущественно от удачного расположения звезд. Я считал, что моя основная задача в Netflix – привлекать пользователей за счет новых партнерских соглашений. Марк все время говорил об умении использовать ЧД – чужие деньги, как о возможности привлечения и удержания стратегических партнеров. Как правило, эти партнеры продавали устройства, прежде всего DVD-плееры или домашние кинотеатры, и им было выгодно рекламировать потенциальным покупателям доступ к огромному каталогу Netflix, в котором был собран самый разнообразный видеоконтент. Мы с Марком нащупали еще одну любопытную идею. Можно установить автоматические киоски, скажем, в небольших продуктовых магазинах, через которые можно было бы брать на прокат отдельные диски из коллекции Netflix. Мы назвали эту концепцию Netflix Express. Киоски можно было бы устанавливать в тысячах небольших розничных точек, которые в то время обслуживали около 250 миллионов американцев в неделю. Киоски Netflix Express мы представляли выкрашенными в наши фирменные цвета, чтобы привлекать внимание уже у входа в магазин. Прямо в киоске можно было бы оформить подписку и выбрать первые три фильма, тем более, что незадолго до этого мы резко снизили цену подписки и предлагали пользователям три бесплатных диска в месяц. Вы бы выбирали диски в киоске-автомате и с этого момента становились подписчиком. Взятые на прокат диски можно было бы вернуть при следующем визите в тот же магазин и не ждать, пока приедет почтальон. В самом начале развития этого проекта мы приняли два важных решения. Во-первых, мы решили создать один экспериментальный киоск, который обслуживался бы сотрудником Netflix и делал бы все, что должен был впоследствии делать настоящий автомат. Мы думали, что стоит для начала посмотреть, разумно ли вообще инвестировать в эту затею. Причем нужно сделать это прежде, чем тратить деньги на дизайн и автоматизацию. А еще мы решили протестировать нашу концепцию в некоторых продуктовых магазинах в пригородах Лас-Вегаса. Там мы получали доступ к очень разнообразной демографической выборке пользователей, которые съезжались в Лас-Вегас со всей Америки. Важно, что при таком подходе наш эксперимент, скорее всего, не привлек бы особого внимания прессы. Я договорился с руководством сети Smiths, и к началу 2002 года наш первый киоск был установлен и начал работать. К сожалению, проект вызвал слишком большой интерес. Каждую неделю мы получали около 1000 новых пользователей. Через 3 месяца, благодаря тому, что практически все препятствия к использованию Netflix были устранены, Эти подписчики смотрели около 19 фильмов в месяц, тогда как в среднем наши клиенты ограничивались в то время 6-7 фильмами ежемесячно. При таком высоком спросе эта бизнес-модель становилась для нас невыгодной. Мне предстояло что-то придумать, чтобы решить проблему. Спустя примерно месяц со мной связались представители Макдональдс, одной из крупнейших розничных сетей, и предложили обсудить похожую программу, над которой они уже начали работать. Управляло проектом венчурное подразделение под названием McDonald's Ventures, которому принадлежали Chipotle, Boston Market и другие бизнесы. Компания McDonald's только что завершила первый в своей истории год, когда ключевые показатели снизились. До тех пор бизнес стремительно рос. И вдруг в 2002 году началось падение продаж. Президент компании Стэн Гринберг собрал в Бетесде, штат Мэриленд, представителей высшего руководства компании из самых разных стран, и вместе они сформировали аналитическую группу, которой предстояло найти ответ на вопрос «Как омолодить Макдональдс?». Топ-менеджеры обсуждали самые разнообразные идеи, в том числе и специальное меню под названием «Здоровый выбор», которое продавалось из рук вон плохо. А еще они придумали давать посетителям ресторанов Макдональдс доступ к Wi-Fi, чтобы люди приходили туда работать. В итоге компания получила гору денег от мобильных операторов, которые тогда переживали бурный рост, за право установить Wi-Fi антенны за традиционными желтыми арками на фасаде. Участники рабочей группы обсуждали возможность организовать в ресторанах Макдональдс аренду DVD. С таким предложением выступил один из сотрудников французского подразделения по имени Жан До, который раньше работал в сфере недвижимости. Этот Жан До видел, что проводимые совместно с партнерами промо-компании в рамках продвижения детского меню, приуроченные к выходу новых фильмов, приносили хороший доход. Почему бы нам не начать предлагать DVD в аренду? А когда клиент придет снова, чтобы вернуть диски, он почувствует аромат жареной картошки и бургеров, и вуаля! Согласно плану, предполагалось установить в 13 тысячах ресторанов Макдональдс в США киоски-автоматы, через которые можно было бы брать на прокат или покупать диски. Предполагалось, что продвигать новую услугу можно будет в привязке к пунктам меню ресторанов, что должно было увеличить трафик. Жан До справедливо считал, что почти в четверти случаев клиенты, возвращающиеся в розничные точки Макдональдс, совершают покупку. Я познакомился с командой Макдональдс в ноябре 2002 года. В составе команды оказались самые разные люди. Руководитель маркетинговой службы из России, эксперт по недвижимости из Германии, операционный директор из Австралии, а руководил ими всеми швед. Меня представили участникам, и я очень впечатлил их рассказом о том, что Netflix ожидает стремительный рост, если Макдональдс позволит продвигать подписку на наши услуги среди десятков миллионов посетителей ресторанов сети. Это был шанс доказать, наконец, что моя идея с киосками, над которыми я работал с 80-х годов, жизнеспособна. Я был крайне воодушевлен и рассказывал коллегам в Netflix, как все отлично должно получиться с Макдональдс. Посетители ресторанов смогут, подписавшись на Netflix, брать на прокат DVD и сдавать их в Макдональдс. Мне казалось, что это беспроигрышная идея. Однако меня ждал шок. Все в Netflix надо мной смеялись. Мы к Макдональдс и на пушечный выстрел не подойдем. Никто не говорил этого прямо, но все считали, что Netflix – это ультрасовременная компания из Кремниевой долины, уверенно идущая в светлое будущее, которое ни за что в жизни не будет связываться с Макдональдс. И это несмотря на то, что жены многих наших сотрудников спокойно водили детей в Макдональдс за Хэппи Милами чуть ли не каждый день. Это меня страшно огорчило. Удар был настолько сильным и неожиданным, что я по-настоящему разозлился. На что же мне тогда рассчитывать в будущем? Неужели мои идеи и правда настолько не соответствуют картине мира, принятой в Netflix, что надо мной нужно смеяться? Примерно в то же время фондовый рынок начал, кажется, избавляться от страхов в отношении интернет-проектов. было решено выводить Netflix на биржу в мае 2002 года. Мы стали бы первыми, кто провел публичное размещение акций после массового краха интернет-компаний. Организацией нашего публичного размещения занимался банк Merrill Lynch. Как и большинство интернет-компаний, мы оказались в ситуации нехватки наличности. Каждый месяц ситуация становилась все более отчаянной. В то время мы все еще занимались рассылкой дисков по почте. Продажи наших акций стартовали по цене $15 за штуку. Еще до того, на этапе подготовки, всем нам, участникам исполнительного комитета, рекомендовали открыть автоматический счет у брокера как минимум на полгода после начала торговли нашими акциями на бирже. Это было нужно, чтобы никого из нас нельзя было обвинить в продаже или покупке акций с использованием инсайдерской информации. Я в такой ситуации оказался впервые и выбрал неудачную программу, рассчитанную преимущественно на защиту от падения цены акций, так как мы все боялись, что, как и год назад, пузырь быстро лопнет, и не смотрели вперед. После размещения и начала торгов оказалось, что я владею примерно 1% компании по базисной цене около 5 центов за акцию. Этот дурацкий план предполагал, что по мере падения цены акций я буду продавать то, что мне досталось. Наши акции и правда стали падать. При стартовой цене $15 в мае, к ноябрю они стоили всего $9. Финансовые аналитики узнали о проекте Netflix Express, с которым я тихо экспериментировал в Лас-Вегасе. Видимо, им рассказали об этом коллеги из Hollywood Video, второй по величине розничной сети видеопрокатов, у которых была точка в том же торговом центре, где и наш киоск. Аналитики начали задавать вопросы. Чем это Netflix занимается? Мы думали, что вы строите бизнес будущего, основанный на цифровых форматах, а не розничную сеть. Ведь модель работы киоска была во многом схожа с традиционной розницей. Может, наши акции потому и падали, что инвесторы не хотели вкладывать в компанию, которая ставит киоски-автоматы, вместо того, чтобы развивать цифровые методы доставки контента. Вспомним, что в 2002 году в интернете почти не было видеоконтента. Студии не выдавали лицензий на скачивание или стриминг, так как боялись пиратства. Мы знали, что рано или поздно перейдем к формату стриминга, потому и назвали компанию Netflix, а не кино по почте. Аналитики начали критиковать стратегию Netflix Express, и Рид заставил меня прекратить мои эксперименты. Мне было очень жаль видеть, что Netflix Express уничтожен, потому что я изо всех сил стремился доказать, что моя идея с киоском-автоматом, не взлетевшая в 80-е, все же жизнеспособна. В 1982 году было просто слишком рано, но и 20 лет спустя рынок оказался не готов. Продать акции я по-прежнему не мог, и это стало для меня еще одним важным уроком. Примерно в ноябре 2002 года, когда Рид заставил меня закрыть Netflix Express, я начал думать о том, чем мне теперь заниматься. Я был растерян, так как пришлось отказаться от затеи, которая казалась мне крайне перспективной, да еще и стоимость моего пакета акций все время падала. Пройдет совсем немного времени, и стоимость принадлежавших мне акций Netflix вырастет до десятков миллионов долларов. Да и в тот момент мой пакет стоил 3-4 миллиона. Неплохие деньги. Так что было ясно, что мне нужно либо увольняться, либо найти способ прекратить договор, по которому я терял возможность свободно вести операции со своими акциями. Марк Рэндольф, сооснователь и президент Netflix, до этого создавший три успешных бизнеса, в ноябре решил уйти из компании и отказаться от участия в совете директоров, чтобы иметь возможность продать часть акций. И я стал думать, не пойти ли мне тем же путем. Я был недоволен сложившимся положением и хотел уволиться. Думаю, это было заметно. Через пару недель Рид заговорил со мной. «Слушай, думаю, тебе надо увольняться. Я вижу, что ты всем недоволен». Кстати говоря, такое настроение и вообще поведение в крупной публичной компании недопустимо. Так что лучше всего тебе действительно уйти. январь 2003 года будет твоим последним месяцем в компании. При увольнении мы тебе выплатим годовую зарплату. К концу 2003 года ты сможешь конвертировать все опционы в акции». Меня этот разговор шокировал, но в целом все было верно. К сказанному Рид добавил еще вот что. «Хочу отметить, что ты отлично справляешься с некоторыми задачами, поэтому я хочу тебя нанять в качестве консультанта прямо с сегодняшнего дня. Предлагаю 20 тысяч в месяц. Я хочу, чтобы ты поехал в Европу и Японию и разобрался, стоит ли запускать Netflix и на этих рынках. Возвращайся через пару месяцев, все подробно расскажешь, и тогда решим, что делать дальше. Я люблю путешествовать и потому не сомневался, что с удовольствием съезжу и в Европу, и в Японию, и сумею разобраться, какие там есть возможности. Так что я действительно отправился в Европу. Поездка получилась интересной. Я выяснил, что основную часть тамошнего рынка видеоконтента занимает порно. Только в Великобритании структура рынка оказалась похожей на Америку, так что я рекомендовал Netflix начинать работу именно там, что и было сделано. Однако вскоре после этого в Соединенном Королевстве начала работать компания Amazon, которая тоже стала предлагать фильмы с доставкой по почте. Опасаясь конкуренции с таким гигантом, Netflix быстро прекратила там деятельность. Шел 2004 год, и чтобы успешно работать в новой стране и рассылать фильмы почтой, Netflix пришлось бы строить полноценную инфраструктуру. До появления стриминга оставалось еще 4 года, и наше тогдашнее умелое долгосрочное планирование позволило в нужный момент быстро и гибко перейти от рассылки DVD к организации стриминга контента через интернет. Я был доволен результатами своей работы в Netflix. Мне удалось найти новаторские решения и выстроить партнерские отношения со всеми важными игроками, от Sony до Best Buy. Я вернулся к идее с киосками-автоматами, но ее отвергли, да и затея с McDonald's не получила поддержки. Я больше не был сотрудником компании, в создании которой принял участие, подхватив идею Марка Рэндольфа. Я даже увидел спустя некоторое время, как компания стала публичной. Чем же мне следовало заниматься дальше? Выводы. Одно из ключевых отличий между успехом и провалом – понимание дальнейших шагов. Вы выстраиваете процессы, которые в нужный момент помогают понять, на чем теперь сосредоточить силы и ресурсы. И это становится основой для достижения задуманного результата. В Netflix я увидел практически идеальное сочетание инстинктивного и аналитического подходов. О таком мечтает любая компания, хоть новая, хоть старая, хоть крупная, хоть небольшая.